17 февраля опубликовано официальное сообщение Северокорейского оргкомитета Общенационального форума «За мир и объединение Родины и развитие межкорейских отношений», в котором отмечается: «Внутри и вне страны активно идет подготовка к проведению Общенационального форума под девизом объединения. При такой обстановке 7 и 8 февраля в китайском городе Шэньян состоялась деловая встреча представителей севера и юга страны и зарубежья для Общенационального форума «За мир и объединение Родины и развитие межкорейских отношений». Здесь были члены деловых комиссий Северокорейского, Южнокорейского и зарубежного оргкомитетов Общенационального форума. На встрече обсужден вопрос об учреждении совместной деловой комиссии для подготовки к проведению Общенационального форума и официально учреждена совместная деловая комиссия, сопредседателями которой являются председатели Северокорейской, Южнокорейской и зарубежной деловых комиссий. На встрече также обсуждены вопросы, связанные с формой и методом эксплуатации совместной деловой комиссии и направлениями ее деятельности. Участники встречи выразили готовность непременно открыть общенациональный форум в этом знаменательном году, когда исполняются 45-летие опубликования исторического межкорейского заявления от 4 июля и 10-летие опубликования декларации от 4 октября, и тем самым открывать новую эру для самостоятельного объединения Родины. Когда внутри страны и за ее пределами день ото дня повышаются внимание и ожидания на общенациональный форум под девизом объединения, учредилась совместная деловая комиссия севера и юга страны и зарубежья, что способствует более активно форсировать подготовку к проведению общенационального форума «За мир и объединение Родины и развитие межкорейских отношений согласно стремлению и требованию всей нации», подчеркивается в официальном сообщении.